Глава 18. И в этот момент мир поплыл. Стены кабинета, стеллажи с книгами, массивный стол — все начало терять очертания, растворяясь в мерцающем тумане. Звуки исчезли, сменившись давящей абсолютной тишиной. Я почувствовал, как меня тянет сквозь пространство, словно иголку сквозь ткань. Не было ни верха, ни низа, лишь калейдоскоп из фиолетовых, темно-синих и серебряных всполохов. Это длилось мгновение, но казалось вечностью. А потом все замерло. Я стоял на идеально гладкой черной поверхности, похожей на полированный обсидиан. Она уходила во все стороны до самого горизонта, если здесь вообще был горизонт. Под ногами, в глубине этой зеркальной бездны, мерцали далекие звезды, создавая иллюзию, что я стою на поверхности замерзшего космоса. Вместо потолка надо мной клубился медленный, живой вихрь из туманности всех оттенков ночи. Пурпурные, индиговые, с вкраплениями золота и серебра, они медленно вращались, сплетались и расходились, словно дыхание спящего бога. Воздух был неподвижен и чист, без единого запаха. Это место находилось вне времени и пространства, карманная реальность, доступ в которую был только у ее хозяйки. «Нравится?» — голос Ирины прозвучал рядом, лишенный эха, чистый и ясный. «Мое личное убежище. Здесь нам никто не помешает». Она стояла в нескольких шагах от меня. Ее темное платье контрастировало с клубящимися туманностями над головой. «Я хочу понять природу твоей силы, Дэм», — продолжила она, медленно обходя меня по кругу. «Не просто увидеть ее, а почувствовать, понять, как она работает». Она остановилась передо мной. Ее рука плавно поднялась, и в воздухе перед ней начал формироваться артефакт. Из ничего, из окружающего пространства, соткался небольшой, идеально круглый шар. Он переливался всеми цветами радуги, словно был сделан из жидкого света, а внутри него билось крошечное, пульсирующее ядро чистой энергии. «Это сфера-резонатор», — пояснила Ирина. «Она настроена на чистую, незамутненную магию. Она впитывает и отражает любую энергию, с которой соприкасается. Подойди, коснись ее». Я сделал шаг вперед. Моя собственная магия, черная и голодная, зашевелилась внутри, словно почуяв добычу. Я протянул руку и коснулся сферы кончиками пальцев. В тот же миг шар вспыхнул ослепительным белым светом. Я почувствовал, как моя магия рванулась вперед, невидимым потоком устремляясь к сфере. Радужная поверхность артефакта пошла трещинами, но не от давления, а словно от высасываемой изнутри жизни. Свет, заключенный в нем, начал тускнеть, перетекая в мою руку, в мое тело. Это было невероятное ощущение, не просто приток силы. Я чувствовал, как чужая чистая энергия вливается в меня, а моя собственная, темная, тут же набрасывается на нее, разрывая на части, переваривая, трансформируя и делая своей. Я чувствовал, как становлюсь сильнее, полнее. Сфера в руках Ирины задрожала. Ее свет почти погас, и она рассыпалась в пыль, которая тут же растворилась в воздухе. Ирина смотрела на свою пустую ладонь, затем на меня. В ее глазах горел неподдельный, почти научный восторг. «Поразительно!» — прошептала она. «Ты не просто поглотил ее, ты ее ассимилировал, переписал под себя». Она вновь посмотрела мне в глаза, и ее улыбка стала еще шире. «Что ж, Дэм Воронов, похоже, наши занятия будут гораздо интереснее, чем я предполагала». Пыль от сферы резонатора еще не успела рассеяться, а я уже ощущал последствия. Прилив сил был не просто физическим. Вместе с чужой энергией в мое сознание просочилось что-то еще. Образы, ощущения. На одно короткое мгновение я увидел это место ее глазами. Неупорядоченное, спокойное пространство, а бурлящий первозданный хаос, который она, моложе на несколько лет, с трудом укрощала. Я увидел вспышку ее гордости, когда ей это удалось. А затем, как эхо в пустом зале, в моей голове прозвучала ее мысль, четкая и ясная. Он не просто поглощает, он оставляет след. Я моргнул, сбрасывая наваждение. Ирина все так же стояла передо мной, но теперь я видел не только ее. Я чувствовал, как это место, ее личный домен, реагирует на мое присутствие. Черная зеркальная гладь под ногами едва заметно рябила вокруг меня, словно вода, в которую бросили камень. Энергия, наполнявшая это пространство, ее собственная магия, казалась настороженной. Она больше не была абсолютной хозяйкой здесь. Появился второй хищник. Ирина тоже это почувствовала. Я увидел, как она нахмурилась, ее взгляд скользнул под мои ноги. Она попыталась создать еще один артефакт, на этот раз простой светящийся шарик, и я заметил, каких усилий ей это стоило. Магия подчинилась ей, но с неохотой, словно часть ее была притянута ко мне, к моей голодной ауре. «Интересное у вас убежище, директриса», — сказал я. Мой голос прозвучал ровно, но я вложил в него намек на то, что увидел. Чувствуется, сколько сил вы в него вложили и сколько воспоминаний с ним связано. Ее глаза сузились. Она поняла. Поняла, что я не просто поглотил энергию, но и коснулся ее сущности, ее памяти. Ее улыбка стала острее, опаснее. «Эта сила, Дэм, связывает», — ответила она, не сводя с меня взгляда. «Она оставляет следы. И на тебе, и на мне, и на этом месте. Похоже, ты не просто гость в моем мире. Ты становишься его частью». Она сделала шаг назад, взмахнув рукой. «На сегодня достаточно. Мне нужно проанализировать данные, а тебе привыкнуть к новым ощущениям». Мир снова поплыл, и через мгновение я уже стоял посреди ее кабинета. Один. Ощущение связи с ней и ее пространством исчезло, но память о нем и новая, бурлящая во мне сила остались. Я получил не просто урок. Я получил новое оружие и новую, опасную связь с самым могущественным человеком, которого я знал. Я вернулся в свою комнату. Тишина. Трофим еще был на занятиях. Директриса лично освободила меня от остатка лекций, сославшись на необходимость индивидуальной калибровки магического фона. Я усмехнулся, вспомнив ее слова. «Калибровка». Весьма точное определение. Я сел на кровать, закрыл глаза. Энергия, поглощенная из сферы, все еще бурлила во мне, но уже более спокойно, став частью меня. Но главное, осталось ощущение. Тонкое. Едва заметная нить, которая, как мне казалось, все еще связывала меня с Ириной, с ее силой, с ее миром. А что если... Мысль была дерзкой, глупой, опасной, но соблазн был слишком велик. Если я смог коснуться ее мыслей случайно, смогу ли я сделать это намеренно, получить доступ к ее знаниям, ее планам? Я сосредоточился, вспомнил то ощущение, когда моя магия коснулась ее, вспомнил ее мир, ее гордость, ее мысль. Я потянулся своей силой по этой невидимой нити, словно паук по паутине, стараясь быть как можно тише, незаметнее. На мгновение мне показалось, что получилось. Я почувствовал ее присутствие, далекое, но отчетливое. Ощущение ее кабинета, запах старых книг, ее сосредоточенность. И тут же на меня обрушился удар. Это не было физическим воздействием. Это была чистая, концентрированная воля. Ледяная, острая, как бритва, она ударила по моему сознанию, безжалостно обрубая нить, по которой я тянулся. Я ахнул, отшатнувшись на кровати, словно от удара. Голову пронзила острая боль. А затем, в наступившей тишине моего разума, прозвучал ее голос. Не слова, скорее отпечаток мысли, впечатанный прямо в мое сознание. Холодный, ясный и не терпящий возражений. «Еще раз, Дэм, и я вырву эту твою способность с корнем. Ты меня понял?» Угроза была абсолютной, и я не сомневался, что она способна ее исполнить. Боль в голове медленно отступала, оставляя после себя гул. Я сидел на кровати, тяжело дыша. Она не просто заблокировала меня, она контратаковала. Показала мне, кто здесь главный. Продемонстрировала пропасть между моей дикой инстинктивной силой и ее отточенным смертоносным контролем. Я усмехнулся, вытирая со лба холодный пот. Что ж, урок усвоен. Играть с ней в такие игры пока рано. Она не просто учитель. Она хищник. И она не позволит другому хищнику заглядывать в ее логово без разрешения. Это делало наши будущие занятия еще более интригующими и опасными. Поняв, что прямой ментальный контакт с Ириной – это самоубийство, я решил сосредоточиться на других аспектах своей силы. Энергия, которую я поглотил, никуда не делась. Она стала частью меня, и я чувствовал ее как новую, пока еще не до конца освоенную мышцу. Сначала я попробовал направить ее внутрь, в собственное тело. Я сел на пол, принял позу для медитации и сосредоточился. Я направил поток не вовне, а в свои мышцы, сухожилия, кости. Ощущение было странным. Мышцы не налились тяжестью, а наоборот, стали легкими, упругими, словно туго натянутые струны. Я чувствовал, как ускоряется реакция, как обостряются чувства. Я встал, сделал несколько резких движений. Тело подчинялось невероятной легкостью и скоростью, словно оно было не моим, а принадлежало какому-то хищнику. Я подпрыгнул на месте и взлетел почти до потолка, приземлившись абсолютно бесшумно. Это было оно, физическое усиление. Не грубая сила, а тотальный контроль и эффективность. На неделе выживания это будет бесценно. Затем я перешел ко второму эксперименту. Я подошел к окну. Внизу, по дорожкам кампуса, шли студенты. Раньше я видел их ауры, как простые цветные коконы. Красные, синие, зеленые. Теперь я попытался заглянуть глубже. Разложить их на составляющие, как химик раскладывает сложное вещество на элементы. Я сосредоточился на одном из парней. Его аура была ярко-оранжевой. Я прощупал ее своей энергией, и картина стала сложнее. Оранжевый цвет состоял из множества оттенков. В основе лежал стабильный, уверенный красный, цвет огненной магии, но поверх него мерцали тонкие, нервные всполохи желтого, признак беспокойства. А еще я уловил едва заметную серую дымку в районе груди. След недавней болезни или магического истощения. Он был огненным магом, но сейчас он был слаб и чем-то обеспокоен. Я перевел взгляд на девушку, сидевшую на скамейке. Ее аура была нежно-голубой. Присмотревшись, я увидел, что она состоит из тончайших, переплетающихся серебряных нитей. Магия воды, причем с уклоном в целительство. Но в ее ауре была и другая нотка, темно-фиолетовая, почти черная, скрытая глубоко внутри. Печать или проклятие. Что-то, что она тщательно скрывала. Я почувствовал, как от напряжения начинает болеть голова. Этот анализ требовал огромной концентрации. Но результат того стоил. Я мог читать людей. Видеть их силу, их слабости, их секреты. Неделя выживания. Теперь она не казалась просто испытанием. Она казалась охоты, и я был готов стать лучшим охотником.